Глава пятая. За год работы в фирме Франкона и Хейра Китинг приобрел статус кронпринца. Громко об этом не говорили, но перешептывались. Оставаясь всего лишь чертежником, он стал всевластным фаворитом Франкона, и тот постоянно брал его с собой обедать. Подобной привилегии еще не удостаивался ни один из служащих. Франкон вызывал его на все беседы с заказчиками, которым, видимо, приятно было увидеть столь декоративного молодого человека в архитектурном бюро. У Лусиуса Н. Хейра была неприятная привычка ни с того ни с сего спрашивать Франкона. «Как давно у вас этот новичок?» Показывая при этом на служащего, проработавшего здесь уже 3 года. Но, к всеобщему удивлению, Хейр запомнил Китинга по имени и при каждой встрече улыбался ему, всем своим видом показывая, что узнал его. В один ненастный ноябрьский день Китинг долго и обстоятельно беседовал с ним о старом фарфоре. Это было хобби Хейра. Он владел прославленной коллекцией, которую собирал с истинной страстью. Китинг проявил неплохое знание предмета, хотя впервые услышал о старом фарфоре лишь накануне вечером, после чего тут же отправился в публичную библиотеку. Хейр был в восторге. Никто во всем бюро не проявлял к его увлечению ни малейшего интереса. Мало кто вообще замечал его присутствие. В беседе с партнером Хейр не преминул заметить. «Ты очень неплохо подбираешь людей, Гай. Этот паренек, как бы чего, Китинг, просто клад». «О, да», — улыбаясь, ответил Франкон. «О, да». В чертежной Китинг сосредоточил все усилия на Тиме Дэвисе. Сама по себе работа, готовые чертежи были неизбежными, но несущественными деталями в трудовой жизни Китинга. Сутью же ее на этом начальном этапе профессиональной карьеры стал Тим Дэвис. Большую часть собственной работы Дэвис теперь перепоручал ему. Поначалу это касалось лишь сверхурочной работы, потом и некоторой части дневных заданий. Вначале это делалось тайком, потом открыто. Дэвис не хотел, чтобы об этом знали. Китинг устроил так, что об этом узнали все, приняв при этом наивно-доверительный тон, как бы подразумевая, что сам он, Китинг, не более чем инструмент наподобие карандаша или рейс-шины в руках Тима, а его помощь никак не умаляет, но лишь подчеркивает высочайшее мастерство Тима. Именно поэтому он, Китинг, и не считает нужным скрывать этот факт. Сначала Дэвис передавал свои задания Китингу, затем старший чертежник стал принимать такое положение вещей, как само собой разумеющееся, и начал приходить к Китингу напрямую с поручениями, предназначенными для Дэвиса. Китинг был всегда готов, всегда с улыбкой говорил: «Я все сделаю. Не приставайте к Тиму с такими мелочами. Я справлюсь сам». Дэвис успокоился и пустил дело на самотек. Он беспрестанно выходил покурить, слонялся без дела по чертежной или сидел на табуретке, праздно закинув ногу за ногу, прикрыв глаза и грезя об Эллен. Лишь изредка он лениво осведомлялся: «Ну что, Пит, готово?» Весной Дэвис женился на Эллен. Он стал часто опаздывать на работу и завел обыкновение шептать на ухо Китингу: «Слушай, Пит, ты ведь со стариком в дружбе. Замолви за меня словечко, ладно, чтобы не особо ко мне придирался. Господи, ну что за наказание работать в такое время?» А Китинг говорил Франкону: «Простите, мистер Франкон, что мы запоздали с чертежами подвального этажа для дома Мюрреев. Но понимаете, вчера Тим Дэвис повздорил с женой, а вы ведь представляете себе, что такое новобрачные. Так что, пожалуйста, не судите их строго». Или: «Это опять из-за Тима, мистер Франкон. Простите его, пожалуйста. Он ничего поделать не может. Ему сейчас не до работы». Когда Франкон заглянул в платежную ведомость своего бюро, он обратил внимание, что самый высокооплачиваемый чертежник одновременно и самый бесполезный. Когда Тима Дэвиса уволили, никто в бюро не удивился, кроме самого Тима Дэвиса. Он ничего не мог понять и ожесточился на весь мир до конца дней своих. Еще он почувствовал, что в целом свете у него есть только один друг, Питер Китинг. Китинг утешал его, проклинал Франкона, проклинал людскую несправедливость. Потратил $6, угощая в ресторанчике знакомую секретаршу плохонького архитектора, и нашел новое место для Тима Дэвиса. После этого он всякий раз вспоминал о Дэвисе с теплым и приятным чувством. Он изменил судьбу человека. Вышвырнул его с одной тропы и запихнул на другую. Человека, который для Китинга был уже не Тимом Дэвисом, а лишь абстрактным телом, наделенным сознанием. Почему он всегда так боялся этого непостижимого явления, сознания, которым наделены другие? Ведь ему, Китингу, удалось направить чужое тело и чужое сознание по иному пути, согласно его, Китинга, воле. По единодушному решению Франкона, Хейера и старшего чертежника вместо Дэвиса, вместе с рабочим столом и жалованием, было передано Питеру Китингу. Но не только это радовало Китинга. Более сильное и более опасное удовлетворение доставляло ему другое ощущение. Он часто и весело повторял. «Тим Дэвис? Ах да, это тот, которому я нашел новое место». Он написал об этом матери. Она заявила подругам. «Мой Пит такой бескорыстный мальчик». Он послушно писал ей каждую неделю. Письма его были короткими и почтительными. От нее же он получал письма длинные, подробные, полные разных советов. Он редко дочитывал их до конца. Иногда он заглядывал к Кэтрин Хейлси. После того памятного вечера он не сдержал обещания прийти на другой день. Утром он проснулся, вспомнил все, что говорил ей, и возненавидел ее за то, что сказал ей такое. Но через неделю он вновь пришел к ней. Она не стала упрекать его, и они ни словом не обмолвились о ее дяде. После этого он встречался с ней раз в месяц или в два. Он был счастлив видеть ее, но никогда не заговаривал с ней о работе. Он попробовал поговорить об этом с Говардом Рорком, но попытка не увенчалась успехом. Он дважды заходил к Рорку, со стервенением преодолевая 5 лестничных маршей до его комнаты. Он радовался встрече с Говардом, ожидая получить у него поддержку. Питер и сам не понимал, какого рода поддержку он хочет получить и почему ее надо искать именно у Рорка. Он рассказывал о своей работе и с искренней заинтересованностью расспрашивал Рорка о бюро Генри Камерона. Говард выслушивал его, охотно отвечал на все вопросы, но при этом у Китинга возникало ощущение, будто все его слова разбиваются о стальной щит в сосредоточенном взгляде Рорка, и будто они говорят о совершенно разных вещах. Во время бесед Китинг замечал обтрепанные манжеты Рорка, его стоптанные ботинки, заплатку на колени, и испытывал большое удовлетворение. Уходил он, посмеиваясь, но одновременно ощущал себя как-то очень неуютно. Он не понимал, откуда бралось это неприятное ощущение, и клялся сам себе, что ноги его больше у Рорка не будет. И недоумевал, отчего же он ничуть не сомневается, что придет сюда еще не раз. «Ну, знаешь», — сказал Китинг, — «у меня пороху не хватит так сразу пригласить ее на обед. Но послезавтра она идет со мной на выставку Моусона. А дальше-то что?» Он сидел на полу, опираясь головой на край дивана и вытянув перед собой босые ноги. На нем свободно болталась пижама цвета ликера «Шартрес», принадлежавшая Гаю Франкону. Через распахнутую дверь ванной он видел Франкона, который стоял возле раковины, упираясь животом в ее сверкающий край. Франкон чистил зубы. «Прекрасно», — сказал Франкон. Рот его был полон пасты. «Так будет ничуть не хуже. Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду?» «Нет». «Господи, Пит, я же тебе вчера объяснил, еще до того, как все началось. Муж миссис Данлов хочет построить для нее дом». «Ах, да», — слабым голосом ответил Китинг, убирая с лица слипшиеся черные кудри. «Теперь вспомнил. Боже мой, Гай, как трещит голова». Он смутно припомнил званый ужин, на который Франкон привел его вчера вечером. Припомнил замороженную черную икру, которую подавали в глыбе льда. Припомнил симпатичное лицо миссис Данлоп и ее черное вечернее платье из тюля. но так и не мог вспомнить, каким же образом он очутился здесь, в квартире Франкона. Он пожал плечами. В последний год он нередко бывал на разных приемах вместе с Франконом, и частенько его приносили сюда в беспамятстве. «Это не очень большой дом», — говорил Франкон, засунув в рот зубную щетку. От этого на одной его щеке образовалась выпуклость, а изо рта торчала зеленая ручка щетки. «Тысяч примерно на 50. Мелочевка, да и сами Данлопы тоже. Но у миссис Данлоп есть сестра, которая замужем за самим Квинби. Тем самым крупнейшим торговцем недвижимостью. Так что вовсе не повредит заполучить подходец к этому семейству. И тебе, Пит, я поручаю разузнать, что еще можно выжить из этого заказа. Могу я на тебя рассчитывать?» «Конечно», — сказал Китинг, опустив голову. «Ты можешь на меня рассчитывать во всем, Гай». Он сидел неподвижно, разглядывая пальцы босых ног, и думал о Штенгеле, проектировщике Франкона. Он не хотел о нем думать, но мысли его автоматически возвращались к Штенгелю. И так было уже несколько месяцев, ведь Штенгель воплощал с собой вторую ступеньку его карьеры. Для дружеских отношений Штенгель был недосягаем. 2 года все попытки Китинга ломались об лёд его очков. Мнение Штенгеля о нем шепотом пересказывалось в бюро, но немногие решались произнести его вслух, разве что предварительно расставив кавычки. Штенгель же высказывался открыто, хотя прекрасно знал, что все исправления, с которыми его эскизы возвращались от Франкона, сделаны рукой Китинга. Но у Штенгеля было одно уязвимое место. Он давно уже подумывал уйти от Франкона и открыть собственное бюро. Он уже подыскал себе партнера, молодого архитектора, совершенно бездарного, но унаследовавшего крупное состояние. Штенгель лишь дожидался благоприятной возможности. Китинг очень много размышлял над этим. Он просто не мог думать ни о чем другом. И теперь, сидя на полу в спальне Франкона, он тоже думал об этом. Через 2 дня, сопровождая миссис Данлоп по галерее, где экспонировались картины некоего Фредерика Моусона, он окончательно определился с планом действий. Китинг вел миссис Данлоп через жиденькую толпу, иногда брал ее под локоток, позволяя ей уловить его взгляд, чаще направленный на ее молодое лицо, чем на картины. «Да», — сказал он, когда она послушно разглядывала пейзаж, изображающий автомобильную свалку, и старалась придать лицу выражение надлежащего восторга. «Замечательное произведение. Обратите внимание на цвета, миссис Данлоп. Говорят, этому Моусону крепко досталось в жизни. Обычная история, борьба за признание и все такое. Старо как мир, но очень трогательно. Так происходит в любом искусстве, включая и мою профессию». «Ах, неужели?» — сказала миссис Данлоп. Судя по выражению ее лица, в этот момент она явно предпочитала архитектуру всем прочим искусствам. «А вот здесь», — сказал Китинг, остановившись перед изображением старой корги, которая сидела на обочине дороги и, разувшись, ковыряла пальцы ног. «Здесь искусство выступает в роли социально-критического документа. Восприятие такого искусства требует смелости». «Какая великолепная картина», — вставила миссис Данлоп. «Да-да, именно смелости. Это редкое качество. Говорят, что Моусон умирал от голода на своем чердаке, когда миссис Стювесант открыла его. Помочь становлению молодого таланта — это так благородно». «Да, это возвышает», — согласилась миссис Данлоп. «Если бы я был богат», — мечтательно проговорил Китинг, «то у меня было бы такое хобби. Я устраивал бы выставки молодых художников, финансировал концерты молодых пианистов, заказал бы постройку дома начинающему архитектору». «А знаете, мистер Китинг, ведь мы с мужем собираемся построить небольшой домик на Лонг-Айленде». «Да что вы говорите? Миссис Данлоп, вы так мило доверили мне эту новость? Вы еще так молоды, извините за такие слова. Вы не боитесь, что я начну докучать вам, стараясь заинтересовать вас моей фирмой? Или избавили себя от такой напасти, уже подыскав архитектора?» «Отнюдь не избавила», — любезно отвечала миссис Данлоп. «И, честно говоря, вовсе не боюсь такой напасти. За последние дни я много думала о фирме Франкон и Хейер. Я слышала о них столько хорошего». «О, вы так любезны, миссис Данлоп». «Мистер Франкон — великий архитектор». «О, да». «А что такое?» «Нет, ничего. Решительно ничего». «Вы все же скажите». «Вы действительно хотите это услышать?» «Да, разумеется». «Видите ли, Гай Франкон — это просто громкое имя. Он сам вообще не будет заниматься вашим домом. Это один из профессиональных секретов, который мне не следовало бы разглашать, но в вас есть нечто такое, что заставляет меня быть с вами откровенным. Все лучшие дома, созданные в нашей фирме, спроектировал мистер Штенгель». «Кто?» «Клод Штенгель. Вы не слышали этого имени, но непременно услышите, если у кого-нибудь хватит смелости открыть его. Понимаете, всю работу делает он. Он и есть настоящий, хоть и незаметный талант. Но Франкон ставит свою подпись и стяжает все лавры. Так делается повсюду». «Но почему мистер Штенгель терпит такое?» «А что ему остается делать? Никто не хочет предоставить ему возможность работать самостоятельно. Вы же знаете, как устроено большинство людей. Все хотят идти протаренными путями и готовы заплатить втридорога за тот же товар, лишь бы на нем стояло клеймо известной фирмы. Смелости им не хватает, миссис Данлоп, смелости. Штенгель — великий мастер, но очень немногим дано это понять. Он готов открыть собственное дело, если только найдется выдающаяся личность вроде миссис Стювесант, которая предоставит ему такой шанс». «Надо же!» — воскликнула миссис Данлоп. «Как интересно! Расскажите-ка поподробнее». И он рассказал. К тому времени, как они закончили осмотр творений Фредерика Моусона, миссис Данлоп уже трясла его руку и говорила: «Так любезно, так изумительно мило с вашей стороны. Вы уверены, что не попадете в неловкое положение перед вашей фирмой, если устроите мне встречу с мистером Штенгелем? Я сама все как-то не осмеливалась это предложить, а вы так добры, что, надеюсь, не рассердитесь на меня за это. Ведь правда, вы проявили такое бескорыстие, на которое никто на вашем месте не отважился бы». Когда Китинг подошел к Штенгелю с приглашением отобедать с миссис Данлоп, тот выслушал его, не проронив ни слова. Затем он резко тряхнул головой и столь же резко спросил: «А ты-то с этого что будешь иметь?» Китинг не успел ответить. Штенгель внезапно выпрямился. «Ага», — сказал он. «Все ясно». Он снова наклонился, скривив губы в презрительной усмешке. «Хорошо. Я приду на этот обед». Когда Штенгель уволился от Франкона и Хейера, открыл собственное бюро и, тут же получив свой первый заказ от Данлопов, приступил к проектировке их дома, Гай Франкон сломал линейку о край стола и заорал, повернувшись к Китингу: «Какой негодяй! Какой гнусный негодяй! После всего, что я для него сделал!» «Чего же ты хочешь?» — спросил Китинг, развалившись в низком кресле. «Такова жизнь». «Вот чего я никак в толк не возьму. Как этот вонючка пронюхал о заказе. Ведь прямо из-под носа у нас увел». «Я никогда ему особенно не доверял». Китинг пожал плечами. «Натура человеческая». В голосе Китинга звучала неподдельная обида. Ведь он так и не дождался благодарности от Штенгеля. На прощание тот лишь бросил ему: «А ты еще больший мерзавец, чем мне казалось. Что ж, будь счастлив. Из тебя получится великий архитектор». Так Китинг получил место главного проектировщика у Франкона и Хейера. Франкон отметил это событие небольшой скромной оргией в одном из уютных дорогих ресторанов. «Через пару лет...» — все твердил он. «Через пару лет мы такое закрутим, Пит. Ты славный парень, и я тебя люблю. И я для тебя готов на все. Разве я тебе не помогал? Ты еще такое увидишь через пару лет!» «Гай, у тебя галстук съехал на бок», — сухо заметил Китинг. «И не поливай коньяком жилетку». Получив первое задание по разработке проекта, Китинг вспомнил о Тиме Дэвисе, о Штенгеле, а других, которые к этому стремились, боролись, старались, и ничего у них не получилось. Ибо всех победил он, Питер Китинг. Его переполняло чувство торжества, ведь он получил ощутимое доказательство собственного величия. И тут он заметил, что сидит в своем кабинете со стеклянными стенками совсем один и смотрит на чистый лист бумаги. Совсем один. Что-то прокатилось из горла в желудок, холодное, пустое. Это было знакомое ощущение полета в пропасть. Он облокотился о стол и прикрыл глаза. До этого момента ему как-то не вполне верилось, что от него действительно ждут, чтобы он на этом листе бумаги что-то изобразил, что-то создал. Собственно, требовалось создать совсем небольшой коттедж. Но дом никак не вырастал перед его мысленным взором. Более того, очертания будущего строения предстали перед ним в виде глубокой ямы в земле. И такую же яму он почувствовал в себе самом. Пустоту, в которой только бессмысленно трещали о чем-то Штенгель и Дэвис. Об этом доме Франкон сказал ему. «В нем должно быть благородство, понимаешь? Благородство. Никаких выкрутасов. Строгая гармония. И не вылезай из сметы». Это, по представлениям Франкона, и означало дать проектировщику общую концепцию и предоставить ему возможность самостоятельно проработать детали. В холодном оцепенении Китинг представил себе, как клиенты смеются ему в лицо. Он услышал тихий, но полный силы голос Элсворта Тухи, призывающий его обратить внимание на великолепные возможности, открывающиеся в области сантехники. Все сооружения, возведенные человеком на земле, стали ему ненавистны. Он ненавидел сам себя за то, что избрал профессию архитектора. Начав рисовать, он старался не думать о том, что делает. Он думал только о том, что ведь это делали и Франкон, и Штенгель, и даже Хейер, и другие тоже. И если уж у них получалось, то непременно получится и у него. Он потратил много дней на предварительные эскизы. Часами он не вылезал из служебной библиотеки, выбирая внешний облик дома из множества фотографий памятников античной архитектуры. Он чувствовал, как в мозгу его тает напряжение. Дом, который начинал у него получаться, — это правильный дом, хороший дом. Ведь люди не перестали поклоняться древним мастерам, строившим подобные дома много веков назад. Не надо сомневаться, бояться, не надо рисковать. За него все уже сделали другие. Когда эскизы были готовы, он долго стоял над ними и смотрел на них в полной растерянности. Если бы ему сказали, что это самый лучший дом в мире, или что здание уродливее еще не существовало на земле, он охотно согласился бы и с тем, и с другим. Он не знал наверняка, а надо было знать. Он вспомнил о Стентоне, о том, что делал в те годы, работая над сходными заданиями, и тут же позвонил в бюро Камерона и попросил позвать Говарда Рорка. Вечером он пришел в комнату Рорка и разложил перед ним планы, проекции, объемные изображения первого своего здания. Рорк постоял над ними, широко расставив руки и держась пальцами за край стола. Долгое время он молчал. Китинг тревожно ждал и чувствовал, как вместе с тревогой в нем нарастает гнев, из-за того, что он никак не мог понять причину своей тревоги. Когда он больше не мог этого вынести, он заговорил. «Понимаешь, Говард, все говорят, что Штенгель — лучший проектировщик в городе, и, по-моему, он еще не собирался уходить от нас. Но я устроил так, что он уволился, а сам занял его место. Мне пришлось над этим здорово пошевелить мозгами, и я...» Он остановился. Его слова звучали отнюдь не гордо и весело, как звучали бы в любом другом месте. Они звучали, как слова «нищего попрошайки». Рорк повернулся и посмотрел на него. В этом взгляде не было презрения. Глаза Рорка были лишь приоткрыты шире обычного, внимательные и озадаченные. Говард Рорк ничего не сказал и вновь склонился над эскизами. Китинг почувствовал себя голым и беззащитным. Здесь ничего не значили имена Дэвиса, Штенгеля, Франкона. От людей Китинга защищали только люди, Рорк же совсем не ощущал людей. От других Китинг получал ощущение собственной значимости. От Рорка он не получал ничего. У него мелькнула мысль, что надо бы схватить эскизы и бежать отсюда. Опасность исходила не от Рорка. Опасность заключалась в том, что он, Китинг, остается здесь. Рорк повернулся к нему. «Питер, тебе нравится заниматься такими вещами?» «Я знаю», — почти истерично отозвался Китинг. «Я знаю, что ты такого не одобряешь. Но это бизнес. Я только хотел спросить, что ты думаешь об этом с практической точки зрения? Не с философской, не...» «Не беспокойся. Я не собираюсь читать тебе проповедей. Просто интересно стало». «Если бы ты только согласился помочь мне, Говард. Чуть-чуть помочь. Это ведь мой первый дом. Он так много для меня значит и для моей работы тоже. А я все как-то сомневаюсь. А тебе как кажется? Так ты поможешь мне, Говард?» «Хорошо». Рорк отбросил в сторону эскиз красивого фасада с рифлеными пилястрами, ломаными фронтонами, ликторскими пучками прутьев и двумя имперскими орлами у портика. «Пилястры. Вертикальные плоские выступы прямоугольного сечения на стене или столбе. Пилястра имеет те же части и пропорции, что и колонна. Ствол, капитель, база. Служит для членения плоскости стены. Ликторские пучки прутьев. Ликторы — в Древнем Риме служители, сопровождавшие и охранявшие высших магистратов. Отличительными знаками ликторов были фасции, пучки прутьев и топорики». Он взял чертеж и, положив поверх него лист кальки, принялся чертить. Китинг стоял, наблюдая за карандашом в руках Рорка. Он увидел, как исчезают внушительный вестибюль, кривые коридоры, неосвещенные углы. Он увидел, как в объеме, который сам он посчитал недостаточным, вырастает огромная гостиная, появляется стена, состоящая из гигантских окон, выходящих в сад, просторная кухня. Смотрел он долго. «А фасад?» — спросил он, когда Рорк отбросил карандаш. «С ним я тебе помочь не могу. Если обязательно нужна классика, пусть будет классика, только хорошая. Не нужны три пилястры там, где хватит одной. И убери с портика этих уток, это уж чересчур». Уходя, Китинг благодарно улыбнулся ему. Держа папку под мышкой, он спускался по лестнице, исполненный обиды и злости. 3 дня он трудился, изготовляя чертежи по эскизам Рорка и новые упрощенные проекции. Свой дом он представил Франкону гордым, несколько витиеватым жестом. «М-да», — сказал Франкон, изучая чертежи. «На, доложу я вам. Ну и воображение у тебя, Питер. Несколько смеловато, пожалуй, но все-таки...» Кашлянув, он добавил. «Это именно то, что я имел в виду». «Разумеется», — ответил Китинг. «Я изучил твои дома и постарался представить себе, что бы ты сделал на моем месте. Если получилось неплохо, так только потому, что я научился понимать твои замыслы». Франкон улыбнулся, и Китинг вдруг понял, что Франкон не верит ни одному его слову и прекрасно знает, что и Китинг ничему этому не верит. И все же оба были очень довольны. Общий метод и общая ложь еще больше сплотили их. Письмо, лежащее на столе у Камерона, с искренним сожалением извещало его, что совет директоров трастовой компании ценных бумаг после тщательного рассмотрения вынужден был отклонить его проект здания для нового филиала вышеозначенной компании в городе Астория и что заказ передан фирме Гулд и Петтингил. «Астория. Город в штате Орегон, на побережье Тихого океана». К письму был приложен чек на заранее оговоренную сумму в уплату за затраченные усилия. Эта сумма не покрывала даже расходов на материалы, пошедшие на подготовку проекта. Развернутое письмо лежало на столе. Камерон сидел у стола, отодвинувшись подальше, не притрагиваясь к нему, плотно сжав ладонь, лежащую на коленях, напряженными пальцами другой руки. Это был всего-навсего листок бумаги, но Камерону казалось, будто от этого листка, как от радия, исходят невидимые лучи, которые поразят его, если он только пошевелится. И он сидел, съежившись, в полной неподвижности. Он ждал заказа от этой компании 3 месяца. За последние 2 года те немногие предложения, которые изредка еще делались ему, исчезали одно за другим, начиная с туманными обещаниями и оканчиваясь однозначным отказом. Давно пришлось расстаться с одним из чертежников. Домовладелец приставал с вопросами, сначала вежливо, потом сухо и, наконец, грубо и без всякого стеснения. Но никого в бюро не раздражали ни выходки домовладельца, ни задержки жалования, ведь у них была надежда на заказ от трастовой компании. Вице-президент компании, предложивший Камерону выдвинуть свой проект, заявил: «Я знаю, что в совете директоров не все разделяют мое мнение, но дерзайте, мистер Камерон, доверьтесь мне, а я буду за вас бороться». Камерон доверился. Они с Рорком работали как проклятые, лишь бы все закончить вовремя, задолго до назначенного срока, прежде чем Гулт и Петтингил представят свой проект. Петтингил был двоюродным братом жены президента компании и крупнейшим специалистом по развалинам Помпеи. Сам же президент был страстным поклонником Юлия Цезаря и как-то раз, будучи в Риме, целых полтора часа благоговейно изучал Колизей. Камерон и Рорк сутками не вылезали из чертежной, встречая один холодный рассвет за другим. Камерон невольно ловил себя на мысли о счете за электричество, но тут же заставлял себя забыть о нем. Далеко за полночь в чертежной еще горел свет. Камерон посылал Рорка за бутербродами. Говард Рорк, выходя на улицу, попадал в серое утро. В бюро, в окнах, выходящих на высокую кирпичную стену, еще царила ночь. В последний день Рорк велел Камерону отправляться домой сразу после полуночи, потому что у того немилосердно дрожали руки, а нога постоянно искала опоры в виде высокого табурета, на который Камерон медленно и очень аккуратно ставил колено. Именно на эту аккуратность было больнее всего смотреть. Говард Рорк отвел учителя вниз, усадил в такси, и в свете уличных фонарей Камерон увидел его лицо, изможденное, с сухими губами, увидел глаза, которые закрывались сами собой. На другое утро Камерон вошел в чертежную и сразу же увидел на полу опрокинутый кофейник, вокруг которого расплылась черная лужица. В этой лужице ладонью вверх лежала рука Рорка с полусогнутыми пальцами. Говард Рорк, растянувшись на полу и запрокинув голову, крепко спал. На столе Камерон обнаружил законченный проект. Он сидел, глядя на письмо, лежащее на столе. Самое унизительное заключалось в том, что он даже не мог думать о тех бессонных ночах, о здании, которое должно было подняться в истории, о здании, которое теперь появится там вместо него. В голове осталась лишь мысль о неоплаченном счете за электричество. За эти последние два года Камерон иногда неделями не появлялся в бюро, а Рорк не находил его дома и прекрасно понимал, что происходит, но мог только ждать, уповая на благополучное возвращение Камерона. Потом Камерон даже перестал стыдиться своих мук и приходил на работу, покачиваясь, никого не узнавая. Мертвецки пьяный он выставлял свое состояние на показ в стенах того единственного на земле места, к которому относился с уважением. Рорк научился встречать своего домовладельца спокойным утверждением, что не сможет расплатиться с ним еще неделю. Домовладелец боялся его и не решался настаивать. Питер Китинг каким-то образом узнал об этом, как всегда узнавал то, о чем хотел узнать. Однажды вечером он явился в выстуженную комнату Рорка и уселся, не снимая пальто. Он извлек бумажник, вытащил оттуда 5 10-долларовых банкнот и вручил Рорку. «Тебе нужны деньги, Говард. Я знаю, что тебе они нужны. Только не возражай. Отдашь, когда сможешь». Рорк с удивлением посмотрел на него, взял деньги и сказал: «Да, мне нужны деньги. Спасибо, Питер». Тогда Китинг сказал: «Какого черта ты растрачиваешь себя впустую, старика Камерона? Ради чего ты прозябаешь здесь, словно последний оборванец? Бросай это дело, Говард, и переходи к нам. Мне достаточно только сказать, и Франкон тебя с радостью возьмет. Для начала мы положим тебе 60 в неделю». Рорк вынул из кармана деньги и вернул их Китингу. «Говард, да ты что? Я не хотел тебя обидеть». «И я тоже». «Но, Говард, прошу тебя, оставь себе деньги». «Спокойной ночи, Питер». Рорк вспомнил этот случай, когда Камерон вошел в чертежную, держа в руках письмо из трастовой компании. Он передал письмо Рорку, молча повернулся и ушел к себе в кабинет. Говард Рорк прочел письмо и пошел вслед за учителем. Когда они теряли очередной заказ, Рорк знал, что Камерон хочет видеть его в своем кабинете. Но не за тем, чтобы поговорить о неудаче, а лишь для того, чтобы он там был. Чтобы можно было поговорить о постороннем, найти хоть какое-то утешение в том, что рядом верный ученик. На столе Камерона Рорк увидел номер Нью-Йоркского знамени. Это была ведущая газета мощного синдиката Винанда. Говард Рорк ожидал увидеть газету такого рода на кухне, в парикмахерской, в третьесортной гостиной какого-нибудь дома, в метро, где угодно, но только не в кабинете Камерона. Камерон увидел, что Рорк разглядывает газету, и ухмыльнулся. «Нынче утром приобрел. По пути сюда. Смешно, правда? Я ведь не знал, что мы сегодня получим это письмо. И все же они очень подходят друг другу, письмо и газета. Не знаю, что меня дернуло купить ее. Должно быть чувство символики. Взгляни на нее, Говард. Это любопытно». Рорк просмотрел газету. На первой полосе была помещена фотография матери-одиночки с пухлыми глянцевыми губами. Она застрелила своего любовника. Под фотографией расположились первая часть биографии этой женщины и подробный отчет о судебном процессе. На последних страницах теснились статьи, гневно обличающие городские коммунальные службы, ежедневный гороскоп, фрагменты церковных проповедей, советы новобрачным, фотографии девушек с красивыми ножками, рекомендации тем, кто желает сохранить мужа, конкурс на лучшего ребенка, стихотворение, провозглашающее, что вымыть посуду благороднее, чем написать симфонию. Статья, в которой доказывалось, что женщина, родившая ребенка, автоматически становится святой. «Вот и ответ, Говард. Ответ тебе и мне. Это газета. Она существует и ее любят. Можешь ты с этим бороться? Можешь ли ты найти слова, которые читатели такой газеты услышали бы и поняли? Им не надо было присылать нам письмо. Лучше бы прислали экземпляр Винандовского знамени. Так было бы проще и понятнее. А знаешь ли ты, что через 3 года этот подонок Гейл Винанд будет управлять всем миром? То-то будет прекрасный мир. И, возможно, он прав». Камерон держал газету в вытянутой руке, будто взвешивал ее на ладони. «Дать им, чего они хотят, Говард, и позволить им обожать тебя за это, за то, что ты лижешь им пятки. И кое-что еще. Не все ли равно? Все равно. И даже то, что мне теперь все равно, тоже все равно». Он посмотрел на Рорка и добавил: «Если бы я только мог продержаться, пока не поставлю на ноги тебя, Говард». «Не надо об этом». «Надо. Странно, Говард. Весной исполнится 3 года, как ты тут. А кажется, прошло гораздо больше, правда?» «И что, научил я тебя чему-нибудь?» «Я так скажу. Научил очень многому и в то же время ничему не научил. Ведь, по сути дела, никто не может научить тебя, в смысле, самую твою сердцевину. В глубине души ты сам все знаешь, и то, что ты делаешь, это только твое, не мое, не чье-нибудь. Я могу только научить тебя лучше доводить детали. Я могу дать тебе средства, но цель... цель принадлежит только тебе. Из тебя не выйдет послушного ученичка, воздвигающего малокровные пустячки под раннее барокко или позднего Камерона. Ты будешь... эх, дожить бы да посмотреть». «Доживете. Вы и сейчас это знаете». Камерон стоял, глядя на голые стены своего кабинета, на белую стопочку счетов на письменном столе, на грязные дождевые капли, медленно стекающие по стеклам. «Мне нечего им ответить, Говард. Я оставляю тебя с ними один на один. Ты им ответишь. Всем. Газеткам Винанда, тем, чьи глаза делают существование таких газеток возможным, и тем, кто стоит за ними. Я возлагаю на тебя необычную миссию. Я даже не представляю, каким он будет, твой ответ. Знаю только, что ответ будет, и этот ответ дашь ты, поскольку ты сам и есть этот ответ, и однажды лишь ты сумеешь найти нужные слова».